он обозначил в статье, озаглавленной «Задачи революции» и напечатанной в газете «Рабочий путь» 9-10 октября. Как главные указывались следующие положения. Первое. Необходимо не допускать компромисса с буржуазией. Второе. Вся власть в государстве должна быть передана советам. Третье. Советское правительство должно предложить всем воюющим народам немедленно заключить мир на демократических условиях. Четвертое. Советское правительство должно немедленно отменить без выкупа частную собственность на земли крупных помещиков и передать эти земли под контроль крестьянских комитетов до окончательного решения вопроса учредительного собрания. Примечание. Земли крупных помещиков. У Ленина просто помещичьи земли без разделения на крупных и мелких помещиков. Примечание переводчика. Пятое. Советское правительство должно немедленно ввести рабочий контроль над производством и потреблением. Шестое. Советское правительство должно арестовать генералов-корниловцев и лидеров буржуазии, создав специальную комиссию для расследования контрреволюционных заговоров. Должно закрыть буржуазные газеты и конфисковать их типографии. Седьмое. Созыв учредительного собрания должен быть гарантирован в течение назначенного периода. В статье, озаглавленной «Удержат ли большевики государственную власть», написанной во второй неделе октября, Ленин обсуждал средства, при помощи которых большевики после захвата власти могли бы заставить работать на себя чиновников государственной службы. Главным средством, по его мнению, должна быть конфискация государством всего продовольствия и других необходимых для жизни средств и предоставление их только тем лицам, которые поддерживают советскую власть. Кто не работает, тот не должен есть. Вот основное, первейшее и главнейшее правило, которое могут ввести в жизнь и введут советы рабочих депутатов, когда они станут финансовой властью. Примечание. У Ленина слова «финансовый» нет. Примечание переводчика. Богатые должны получить от того союза рабочих или служащих, к которому ближе всего относится их область деятельности, рабочую книжку. Они должны еженедельно или через какой-либо другой определенный срок получать удостоверение от этого союза, что ими добросовестно выполняется их работа. Без этого они не могут получить хлебной карточки и продуктов продовольствия вообще. В начале сентября Ленин стал торопить большевистские организации, призывая их срочно подготовиться к свержению правительства. Примерно 25-27 сентября он написал письмо, адресованное Центральному, а также Петроградскому и Московскому комитетам партии о необходимости взять власть в Москве и Петрограде. «Мы победим безусловно и несомненно». Примечание. У Ленина: «Победа обеспечена и на 0,9 шансы, что бескровно». Примечание переводчика. 10 октября Ленин написал Смилге, председателю областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии. Он обращал его внимание на исключительную важность помощи со стороны русских войск в Финляндии в момент свержения большевиками правительства. Он выражал недовольство тем, что Центральный комитет решил отложить восстание до 2 ноября, даты открытия Второго съезда Советов. Ленин считал возможным взятие власти Петроградским советом, который, в свою очередь, может передать ее съезду советов. 22 октября, в день, когда при Петроградском совете был основан военно-революционный комитет, Ленин переехал из Выборга в Лесной, вблизи Петрограда. На следующий день он впервые после июльских событий принял участие в заседании Центрального комитета. Оно проходило в петроградской квартире Суханова под председательством Свердлова. Большинством 10 голосов против 2 Центральный комитет одобрил предложенную Лениным